Глава 7. Свирилак. 19-й квартал. Из ликвидкома ББК я был временно переброшен в штаб подпорожского отделения Свирилага. Штаб этот находился рядом, в том же селе, в просторной, чистой квартире бывшего начальника подпорожского отделения ББК. Меня назначили экономистом-плановиком с совершенно невразумительными функциями и обязанностями. Каждое уважающее себя советское заведение имеет плановый отдел. Никогда этот отдел толком не знает, что ему надо делать. Но так как советское хозяйство есть плановое хозяйство, то все эти отделы весьма напряженно занимаются переливанием из пустого в порожнее. Этой деятельностью предстояло заняться и мне, с тем только осложнением, что планового отдела еще не было и нужно было создавать его заново, чтобы, так сказать, лагерь не отставал от темпов социалистического строительства в стране, и чтобы все было как у людей. Планировать же совершенно было нечего, ибо лагерь, как опять же и всякое советское хозяйство, был построен на таком хозяйственном песке, которого заранее никак не учтешь. Сегодня из лагеря, помимо, конечно, всяких планирующих организаций, заберут 5 или 10 тысяч мужиков. Завтра пришлют 2 или 3 тысячи уголовников. Сегодня доставят хлеб, завтра хлеба не доставят. Сегодня небольшой морозец, следовательно, даже полураздетые свирилаговцы кое-как могут ковыряться в лесу, а дохлые лошади кое-как вытаскивают баланы. Если завтра будет мороз, то полураздетые или, если хотите, полуголые люди ничего нарубить не смогут. Если будет оттепель, то по размокшей дороге наши дохлые клячи не вывезут ни одного воза. Вчера я сидел на ликвидкоме, эдакой немудрящей завпишмашенькой. Сегодня я начальник несуществующего планового отдела, а завтра я, быть может, буду в лесу дрова рубить. Вот и планируй тут. Свою деятельность я начал с ознакомления со свирилаговскими условиями. Это всегда пригодится. Оказалось, что Свирилак занят почти исключительно заготовкой дров, отчасти из строевого леса для Ленинграда и, по-видимому, для экспорта. Чтобы от этого леса не шел слишком дурной запах, лес передавался всякого рода декоративным организациям, вроде Севзаплеса, Кооплеса, и уже от их имени шел в Ленинград. В Свирилаге находилось около 70 тысяч заключенных с почти ежедневными колебаниями в 5-10 тысяч в ту или иную сторону. Интеллигенция оказалась в нем еще меньше, чем в ББК, всего 2,5%, 1750 человек. Рабочих гораздо больше, 22%. Вероятно, сказывалась близость Ленинграда. Урок меньше, около 12%. Остальные все те же мужики, преимущественно сибирские. Свирилак был нищим лагерем даже по сравнению с ББК. Нормы снабжения были урезаны до последней возможности, до пределов клинического голодания всей лагерной массы. Запасы лагпунктовских баз были так ничтожны, что малейшие перебои в доставке продовольствия оставляли лагерное население без хлеба и вызывали зияющие производственные прорывы. Этому лагерному населению даже каша перепадала редко. Кормили хлебом, прокисшей капустой и протухшей рыбой. Норма хлебного снабжения была на 15% ниже нормы ББК. Дохлая рыба время от времени вызывала массовые желудочные заболевания. Как их предусмотришь по плану? Продукция лагеря падала почти до нуля. Начальник отделения получал жестокий разнос из злодейского поля, но никогда не посмел ответить на этот разнос аргументом, как будто неотразимым, этой самой дохлой рыбой. Но дохлую рыбу слало то же самое начальство, которое сейчас устраивало разнос. «Куда пойдешь?» Кому скажешь? Инвентаризация. Отделение слало в Ладейское поле огромные ежедневные простыни производственных сводок. В одной из таких сводок стояла графа «Невыходы на работу по раздетости и разуттости». конце февраля и начале марта стукнули морозы, и цифра этой графы стала катастрофически повышаться. Одежды и обуви не хватало, стали расти цифры заболевших и замерзших, в угрожающем количестве появились саморубы. Люди, которые отрубали себе пальцы на руках, разрубали топорами ступни ног, лишь бы не идти на работу в лес, где многих ждала верная гибель. По-видимому, точно так же обстояло дело и в других лагерях, ибо мы получили из ГУЛАГа приказ об инвентаризации. Нужно было составить списки всего имеющегося на лагерниках обмундирования, в том числе и их собственного, и перераспределить его так, чтобы по мере возможности одеть и обуть работающие в лесу бригады. Но в Сверлаге все были полуголые. Решено было некоторые категории лагерников, слабосилку, промоточников, урок раздеть почти догола. Даже с обслуживающего персонала решено было снять сапоги и валенки. Для урок в каком-то отдаленном будущем проектировалась особая форма. Балахоны, сшиты из ярких и разноцветных кусков всякого тряпья, чтобы уж никак и никому загнать нельзя было. Разбой среди голых. Вся эта работа была возложена на лагерную администрацию всех ступеней. Мы... Техническая интеллигенция. Были мобилизованы, но это делалось как-то непонятно и очень уж бespланово. Мне ткнули в руки мандат на руководство инвентаризации обмундирования на 19-м квартале. Никаких маломальски толковых инструкций я добиться не мог. И вот с этим мандатом топаю за 12 верст от Подпорожья. Я иду без конвоя, мороз крепкий, но на мне свой свитер, своя кожанка, казенный еще из ББК бушлат, полученный вполне официально, и на ногах добротные валенки ББК, полученные слегка по блату. Приятно идти по морозцу, почти на свободе, чувствуя, что хоть часть прежних сил все-таки вернулась. Мы съели уже две посылки с воли. Две были раскрадены на почте, одна из палатки. Было очень обидно. Перед входом в лагерь покосившаяся будка, перед ней у костер и у костра двое вохровцев. Они тщательно проверяют мои документы. Лагерь крепко оплетен колючей проволокой и оцеплен вооруженной охраной. Посты вохра стоят и внутри лагеря. Всякое движение прекращено, и все население лагпункта заперто по своим баракам. Для того, чтобы не терять драгоценного рабочего времени, для инвентаризации был выбран день отдыха. Все эти дни лагерникам для отдыха преподносится то субботник, то инвентаризация, то что-нибудь в этом роде. В кабинете УРЧ начальство заканчивает последние распоряжения. Я вижу, что решительно ничем мне руководить не придется. Там, где дело касается мероприятий раздевательного и ограбительного характера, актив действует молниеносно и без промаха. Только на это он, собственно, и тренирован. Только на это и способен. Я думал, что на пространстве 1/6 части земного шара ограблено уже все, что только можно ограбить. Оказалось, что я ошибался. В этот день мне предстояло присутствовать при ограблении такой голи и такой нищеты, что дальше этого грабить действительно физически уже нечего. Разве что сдирать с людей кожу для экспорта за границу. Вшивый ад. В бараке жара и духота. Обе стандартных печурки раскалены почти до бела. По бараку мечутся, как угорелые оперативники, вохровцы, лагерники и всякое начальство местного масштаба. Бестолковый начальственно-командный крик, подзатыльники, гнетущий лагерный мат. Да жуть оборванные люди, истощенные землисто-зеленые лица. В одном конце барака стол для комиссии. Комиссия — это, собственно, я и больше никого. К другому концу барака сгоняют всю толпу лагерников, кого с вещами, кого без вещей, сгоняют с ненужной грубостью, с ударами, с расшвыриванием по бараку жалкого барахла лагерников. Да, это вам не Якименко с его патрицианским профилем, с его маникюром и с его «будьте добры». Или, может быть, это просто другое лицо Якименки. Хаос и кабак. Распоряжается примерно человек 8 и каждый по-своему. Поэтому никто не знает, что от него требуется и о чем в сущности идет речь. Наконец, все 300 лагерников согнаны в один конец барака, и начинается инвентаризация. Передо мной списки заключенных с отметками о количестве отработанных дней и куча арматурных книжек. Это маленькие книжки из желто-ноздреватой бумаги, куда записывается обычно карандашом все получаемое лагерником вещевое довольствие. Тетрадки порастрепаны, бумага разлезлась, записи местами стерты. А ведь дело идет о таких материальных ценностях, за утрату которых лагерник обязан оплатить их стоимость в 10-кратном размере. Конечно, заплатить этого он вообще не может, но зато его лишают и той жалкой трешницы премвознаграждения, которая время от времени дает ему возможность побаловаться пайковой махоркой или сахаром. Между записями этих книжек и наличием на лагернике записанного на него вещдовольствия нет никакого соответствия, хотя бы даже приблизительного. Вот стоит передо мной почти ничего не понимающий по-русски и, видимо, помирающий от цинги дагестанский горец. На нем нет отмеченного на книжке бушлата. Пойдите разберитесь, его ли подпись поставлена в книжке в виде кособокого крестика в графе «Подпись заключенного». Получил ли он этот бушлат в реальности, или сей последний был пропит соответствующим коптером в компании соответствующего начальства с помощью какого-нибудь бывалого урки, сплавлен куда-нибудь на Аланецкий базар и приписан ничего не подозревающему горцу. Сколько тонн советской сивухи было опрокинуто в бездонные начальственные глотки за счет никогда не выданных бушлатов, сапог, шаровар, приписанных мертвецам, беглецам и тапникам на какой-нибудь БАМ, неграмотным или полуграмотным мужикам, не знающим русского языка, нацменам. И вот где-нибудь в Чите, на Вишере, на Ухте будут забирать от этого Халил-Аглы его последние гроши. А попробуйте доказать, что инкриминируемые ему сапоги никогда и не болтались на его цинготных ногах. Попробуйте доказать это здесь, на 19-м квартале. И платит Халил-Аглы своей трешнице. Впрочем, с данного Халила особенно много трешниц взять уж не успеют. Сам процесс инвентаризации проходит так. Из толпы лагерников вызывают по списку одного. Он подходит к месту своего постоянного жительства на нарах, забирает свой скарб и становится в шагах в 5 от стола. К месту жительства на нарах ищейками бросаются двое оперативников и устраивают там пронзительный обыск. Лазают под нарами и над нарами, вытаскивают мятую бумагу и тряпье, затыкающее многочисленные барачные дыры из бараков во двор. Выколупывают глину, которую замазаны бесчисленные клопиные гнезда. Двое других накидываются на лагерника, ощупывают его, вывертывают наизнанку все его тряпье, вывернули бы наизнанку его самого, если бы к тому была бы хоть малейшая техническая возможность. Ничего этого не нужно ни по инструкции, ни по существу, но привычка — вторая натура. Я на своем веку видал много грязи, голода, нищеты и всяческой рвани. Я видал одесский и николаевский голод, видал таборы раскулаченных кулаков в Средней Азии, видал рабочие общежития на торфоразработках, но такого я еще не видал никогда». В бараке было так жарко именно потому, что половина людей была почти голой. Между оперативниками и инвентаризируемыми возникали, например, такие споры. Считать ли две рубахи за две или только за одну, в том случае, если они были приспособлены так, что целые места верхней прикрывали дыры нижней, а целые места нижней более или менее маскировали дыры верхней. Каждая из них, взятая в отдельности, конечно, уже не была рубахой, даже по масштабом советского концлагеря, но две они вместе взятые давали человеку возможность не ходить совсем уж в голом виде. Или на лагернике явственно две пары штанов, но у одной нет левой штанины, а у другой отсутствует весь зад. Обе пары, впрочем, одинаково усыпаны вшами. Оперативники норовили отобрать все, опять-таки по своей привычке, по своей тренировке, ко всякого рода раскулачиванию чужих штанов. Как я не упирался, к концу инвентаризации в углу барака набралась целая куча рвани, густо усыпанной вшами и немыслимой ни в какой буржуазной помойке. «Вы их водите в баню?» — спросил я начальника колонны. «А в чем их поведешь? Да и сами не пойдут». По крайней мере, половине бараков в баню идти действительно не в чем. Есть, впрочем, и более одетые. Вот на одном валенок и лапоть. Валенок отбирается в расчете на то, что в каком-нибудь другом бараке будет отобран еще один непарный. На нескольких горцах их традиционные бурки и почти ничего под бурками. Оперативники нацеливаются и на эти бурки, но бурки не входят в списки лагерного обмундирования, и горцев раскулачить не удается.